Глава 19. Бессонница, двое суток, тупое залипание в планшет и ПК. А вот на третью ночь я заснул, как мне показалось, на кухне. Когда я продрал глаза, услышал, как плачет кто-то. Пошел в комнату, поскользнулся в дверях, а это кровавый след в кровати, и там моя подруга убитая лежит. Кровь повсюду. Причем не просто убитая, у нее кости вытащены, и я вижу внутренности. Печень, желудок, стеклянные глаза с укором смотрящие на меня. И этот голос, который плакал, как заорет: «Что же ты натворил?» Я так пугался только один раз в жизни, когда меня вырезали из машины, вывезли в травмпункт, и я все думал о том, живы ли люди во встречной. Фельдшер задолбал этим вопросом, упал на колени перед кроватью и, как умел, начал молиться за убиенную мою рабу Божию. Не себе прощения просил или оправдывал. Понимал, что за такое прощение просто быть не может. И после того, как поставлю свечку, я наконец-то уйду из этого бренного мира и попаду в заслуженный ад. Я уже знал, с крыши какой высотки прыгну. Потом вспышка, я очнулся уже в скорой. Подруга рассказывала, что я среди ночи ходил, поскользнулся на блевотине, плакал, рыдал в голос, упал на колени перед кроватью и начал молиться за нее. Вывод: алкоголь — это смерть. Очень может быть, что даже не твоя. С подругой я больше не смог жить вместе. У меня до сих пор при воспоминании о тех чувствах дрожь по телу пробивает. Я тупо боялся за ее безопасность. Разбежались, и новых отношений я планировать даже не думаю. Они ушли с берега, когда солнце начало валиться за деревья. Несмотря на наступление весны, темнело по городским меркам еще очень рано, и пусть здешние северные сумерки растягивались на часы, с их наступлением в тайге уже становилось неуютно. Особенно теперь, когда наполовину растаявший снег больше не сиял отраженным светом неба, и с приходом вечера между деревьями воцарялась первобытная тьма. Зато и холод уже не пугал, как раньше. Зимние морозы канули в прошлое, температура держалась вполне комфортная для того, чтобы идти через лес неспешным шагом, не пряча руки в меховые рукавицы, а лицо под поднятый до глаз воротник комбинезона. Никого не встретив на своем молчаливом обратном пути, Надка и Дмитрий расстались на опушке. До сих пор им удавалось хранить свою дружбу в тайне, и они делали все возможное для того, чтобы так продолжалось и дальше. Поэтому в Нижние Колдыри Надка вернулась одна, неспешным прогулочным шагом. А чего бы не прогуляться перед сном в первые дни настоящей весны? Разве это может вызвать у кого-то подозрения? Впрочем, предосторожности теперь казались излишними. Никто все равно не интересовался ее местонахождением или отсутствием, что вместо облегчения вызывало грусть, напоминая о вдруг отдалившихся друзьях. Но не сегодня. Сегодня, едва ступив на единственную улицу деревни, Надка в последних закатных лучах солнца увидела бегущую навстречу мужскую фигуру. Сначала она подумала, что это Клим, и остановилась в замешательстве, не зная, чего ожидать от несостоявшегося жениха, известного своим переменчивым нравом. Но к ней спешил всего лишь Боря. «Ната, вот ты где!» Еще издалека возбужденно заговорил он. «А я тебя ищу, даже край забежал. Она сказала, что ты с утра куда-то ушла». «Что-то случилось?» Напряглась Натка, но лицо Бориса сияло от радости. «Мариночку домой отпустили, Мариночку и Андрюшеньку». «Какого Андрю?» Начала Натка, но не договорив, всплеснула руками. «Ой, это вы сыночка так назвали? Он здесь?» «Да!» От счастья Боря почти визжал. «Я его только сегодня впервые и увидел. В лабы-то халаты не пускали. Невероятное чувство. Даже словами не описать. Только Мариночка очень устала. Она тебя зовет, соскучилась. Намаялась бедная у халатов. Намолчалась. С ними разве поговоришь? Идем!» Они почти бегом бросились вверх по улице, Надка, сразу позабывшая о недавней тревоге, вдруг почувствовала, что тоже ужасно соскучилась по подруге. Марина могла быть какой угодно – упрямой и вредной, циничной и насмешливой, не желающей ничего слушать, прячущейся от правды. Но главное, что она была здесь и сейчас, живая и настоящая, такая, какая есть. «Ее чего так долго не отпускали-то?» Продолжал тараторить на ходу пьяный от радости Борис. «Рожала она тяжело очень. Она ж у меня худенькая, хрупкая. Вот и мучилась больше суток. А Андрюшенька из-за этого слабенький родился. Оба потом под капельницей лежали. Но обошлось. Слава богу. Сейчас и сыночек у нас здоровый бытуз. И Мариночке лучше. Только...» Боря придержал Надку за локоть, понизил голос. «Не в духе она. И похудела сильно. Ты не пугайся. Выглядит моя девочка не так, как раньше, но это пройдет. Я ее такой заботой окружу. Вмиг поправится. И ты, Наточка, пожалуйста, будь рядом. Ей сейчас подружка нужна, чтобы поговорить, поплакаться. Мне кости перемыть, как водится. Ты уж приходи к нам теперь почаще. Ладно?» «Да я-то с радостью!» Надка всмотрелась в лицо Бориса и заметила, что он и сам заметно осунулся. Даже постарел. «Сама соскучилась!» Марина лежала на печи и не повернула голову на звук открывшейся двери. «Маришенька!» — позвал ее Борис, подталкивая Надку через порог. «Любимая, смотри, кто пришел!» «Привет!» Надка постаралась, чтобы ее голос звучал весело и беззаботно. «С возвращением!» Марина зашевелилась, приподнялась на локте, откинула с лица сосульки потускневших волос, и Надка почувствовала, как широкая американская улыбка на ее лице превращается в гримасу. Подруга выглядела неплохо, тут Борис поделикатничал. Она выглядела ужасно. Заострившиеся черты лица, бесцветные потрескавшиеся губы, бледная до синевы и сухая, как пергамент, кожа, выпирающие ключицы. Но больше всего Надке не понравились ее глаза. Глубоко запавшие, обведенные темными кругами, они лихорадочно блестели и словно горели изнутри темным огнем. «Вы, девочки, посидите, поболтайте о своем, о женском», — торопливо сказал от порога Боря. «А я погуляю пока, не буду вам мешать». Он хлопнул дверью, и лежащий на палатях призрак прежней Марины криво усмехнулся ему вслед. «Видала, как рванул. Боится. Даже полдня со мной не высидел. Сразу тебя побежал искать». «Мариш!» Надка с трудом заставила себя сделать несколько шагов вперед. «Слушай, а тебя не рано отпустили? Может, стоит еще у врачей понаблюдаться?» «Хреново выгляжу, да». Марина снова опустила голову на подушку. «Боря тоже глаза выпучил, как увидел. Но с чего бы мне красавицей быть? Я как в аду побывала. Хочешь совет, подруга? Никогда не рожай. Это такой кошмар, что врагу не пожелаешь. Я не просто думала, что сдохну. Я хотела сдохнуть, лишь бы все это уже закончилось». «А говорили, что в лабе лучшие врачи и лучшее оборудование». Надка продолжала топтаться на пороге, и Марина досадливо махнула на нее рукой. «Да зайди ты уже, чаю себе налей». «Тебя тоже налить?» «Плесни немного. Чайник еще горячий должен быть. Там печенье в тарелке, ты ешь. А я не хочу. Аппетита вообще нет. Аж тошнит от еды. А в лабе все равно жрать заставляли. Сволочи». Надка принялась хозяйничать у стола. За окнами темнело, но она не стала спрашивать у Марины разрешения зажечь свечу. Не хотела видеть ее изнеможденное, как у узницы концлагеря, лицо и странный темный огонь в глазах. В избе раздался еле слышный мяукающий звук. Надка завертела головой, запоздала, вспомнив о главной причине произошедших с ее подругой перемен. «А где ребенок?» Марина недовольно завозилась, села на печи, кивнула себе за спину. «Вот он. Лежит. Где ему еще быть? Проснулся, блин. Сейчас заорет, поговорить не даст. Надка вытянула шею. Покажи хоть. Да чего там смотреть? Все младенцы одинаковы. Голова два уха. Успеешь еще. Не хочу его трогать, может, снова уснет. Надкина тревога росла. Она могла понять плохое самочувствие и усталость подруги. Но ледяной холод, зазвучавший в ее голосе при упоминании ребенка, по-настоящему испугал. «Почему вы назвали его Андреем?» — спросила она, пытаясь хоть чем-то заполнить нехорошую тишину. «Это в честь кого-то?» «Может быть», — равнодушно отозвалась Марина. «Боря сегодня так назвал». «Только сегодня? Но ты ведь... Сколько была в лабе после родов? 2 недели же, не меньше. Там ты ребенка как звала?» «Так и звала. Ребенок. Ну или тугосерь. Это когда он орал много. Хорошо, хоть мне его не часто приносили. Я под капельницей больше лежала». «Почему?» Надка чувствовала себя все более неловко, словно присутствовала при чем-то непристойном, при чем-то таком, за что им обеим потом станет стыдно. «Почему все было так плохо? Своими родами? Ты же вроде нормально переносила беременность». «Ахэзэ». Марина начала осторожно, стараясь не потревожить вновь притихшего Андрюшку, спускать с печи ноги. «Я в подробности не вдавалась. Говорили, таз узкий, положение плода неправильное, плюс прежний образ жизни мне здоровья не добавил. Теперь уже без разницы. Все равно больше я на этот трэш не подпишусь. Уж лучше тесты». Она встала на пол, пошатнулась, замерла, прикрыв глаза. И Надка с острой жалостью увидела, что подруга и впрямь очень сильно похудела. Ночная рубашка висела на ней мешком. Коленные чашечки отчетливо обозначались на некогда ладных, как у манекенщицы, ногах. Лопатки выпирали из сутулиной спины острым горбом. «Тебя правильно в лабе заставляли есть. И я сейчас заставлю. Скажи, где у вас что из продуктов лежит? Готовить буду». Марина отмахнулась от этой заботы, как от жужжащей мухи. Прошла к столу, принялась чиркать спичками, пытаясь зажечь стоящую там свечу. Спички ломались и гасли. «В жопу еду! Мне с тобой поговорить надо, пока Боря не вернулся. Я потому и хотела, чтобы ты пришла. В лабе последние дни только об этом и думала». «Ну, хоть чаю попей, остынет же». Надка отобрала у подруги спички, высекла огонек, пересадила его на свечной фитиль. В избе сразу стало уютнее. Оранжевый полусвет даже немного смягчил ставшее жестким Маринино лицо, сгладил заострившиеся черты. Только темный огонь в ее глазах остался и не предвещал ничего хорошего. «Чаю попью. Пить мне сейчас постоянно охота, будто опять с бодуна». С печи опять донеслось жалобное мяуканье, и обе девушки замерли, прислушиваясь, но звук не повторился. Зато чьи-то голоса оживленно загалдели снаружи. Это не удивляло. С приходом весны нижние колдыри ожили, и деревенские все больше времени проводили вне своих изб. Наводили порядок в огородах, ликвидируя там остатки снежных завалов, жгли мусор, ходили друг к другу в гости и просто прогуливались туда-сюда по улице, радуясь долгожданному потеплению. «Тоже бы сейчас погулять», — шепотом сказала Марина, когда веселые голоса отдалились. «На берег сходить, а то я последние полмесяца, кроме лабы, ничего не видела». «Так пойдем!» Надка привстала со стула. «Давай я сбегаю, Борю найду, он с ребенком посидит, а мы...» «Подожди». Марина положила невесомую ладонь ей на плечо, заставила сесть обратно. «Успею еще нагуляться. Мне поговорить с тобой надо. Не слышала, что ли?» Надка слышала и помнила, но почему-то не хотела этого разговора. Ее нервировал лихорадочный блеск в глазах подруги, ее расширенные во всю радужку зрачки. Несмотря на болезненную истощенность, Марина вовсе не выглядела слабой и больной, скорее походила на ведьму, глотнувшую какого-то дурманящего зелья, одновременно пьянящего и придающего сил. «О чем поговорить?» «О чем в прошлый раз не договорили. Точнее, о чем я тогда говорить не захотела. Дура была, потому что. Зато потом в лабе. У меня времени много было. И я думала, вспоминала все, что ты мне тогда сказала. И знаешь что? Что? Надка напряглась еще больше. Ты права. Во всем права. И ведь я с самого начала знала, что ты права. И на самом деле здесь происходит что-то страшное. Но мне очень не хотелось об этом думать. Гораздо важнее было сначала заполучить Борю, потом отмазаться от тестов, потом чтобы просто все нормально было. Поесть вкусно, поспать подольше, достать покурить. Я ж всегда одним днем жила. Вот и здесь так же. А теперь... А теперь у тебя появился ребенок. Перебила Надка, которой показалось, будто она поняла суть произошедших с подругой перемен. «Теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за него тоже, а...» «Да плевать на ребенка!» Темный огонь в Марининых глазах полыхнул так яростно, что Надка отшатнулась и вжалась в спинку стула. «Чего вы все заладили? Ребенок, ребенок! Что халаты, что Боря, что ты теперь! Только о ребенке и толдычите! А меня самой как будто уже нет! На меня всем стало наплевать! Марина, я...» «Что?» «Ты вообще ко мне пришла? Или на ребенка позырить? А то сегодня все Борины друзья к Андрюше приходили. Меня даже не заметил никто. Я ж теперь пустое место. Так вот, если ты пришла ко мне, то сначала выслушай меня, а потом уже можешь кудахтать про ребенка, сколько влезет». Надка, растерянная, ошарашенная, совсем переставшая что-либо соображать, нашла в себе силы только на беззвучный кивок. Но как оказалось, это было именно то, что требовалось Марине. Она успокоилась так же мгновенно, как и вспылила. Перевела дух, продолжила, как ни в чем не бывало. «Так вот, думала я после родов о многом. И твои слова вспоминала, и все то, что раньше здесь урывками слышала или замечала. Да и до нижних колдырей тоже ведь случалось всякое такое. Чего и не объяснишь никак, кроме как тем... что ты рассказывала про кусочки других реальностей, которые мы начинаем видеть, когда с бодуна подыхаем. Я помню». Марина примолкла, закусив губу. Отросшая челка упала ей на лицо, и Надка заметила, как поредели и потускнели волосы подруги, за которыми та старалась тщательно ухаживать, даже в условиях здешнего деревенского быта, и которые не так давно были густыми и блестящими. «Неважно». Марина решительно тряхнула головой. «Вкратце, ты была права, а я была дура и сыкло. Теперь все понимаю и больше не боюсь об этом говорить. Все по-прежнему в силе?» «Что в силе?» «Побег. Ты предлагала бежать отсюда, помнишь? Говорила, что хоть тушкой, хоть чучелком, а надо рвать когти. А я тебя, Наточка, слишком хорошо знаю. Ты попусту болтать не станешь. И если сказала бежать, значит, есть куда». При последних словах Марина подалась вперед, нечаянно сбив со стола свечу. Наступила темнота, и Надка была благодарна ей за подаренные секунды перед неизбежным продолжением разговора, который обещал быть нелегким. Она в панике соображала, что можно ответить подруге, пока та, чертыхаясь, нашаривала на столе спички. Конечно, это здорово, что Шатун оказался не совсем прав, и из Надкиных друзей хоть у кого-то достало мужество разорвать порочный круг, осознать себя в ловушке и захотеть вырваться из нее. Но... Во мраке вспыхнул огонек. Надка зажмурилась, не сколько от режущего глаза света, сколько не желая видеть пугающе изменившееся Маринкино лицо. Что ответить ей? Рассказать про Шатуна и его плод, спрятанный до заветного дня побега? И будет ли это честно по отношению к Шатуну? Не стоит ли сначала спросить на то его разрешение? А если Марина действительно решит присоединиться к ним, разве Боря отпустит ее? Тогда им придется взять с собой еще и... Так как отсюда можно убежать? Марина вернула зажженную свечу на стол. И когда мы это сделаем? Наверное, ведь чем быстрее, тем лучше, правда? Она вела себя так, словно все уже было решено. И Надка, подчиняясь этому деловому тону, уже хотела начать говорить о ледоходе на реке, о том, что еще слишком холодно для ночевок без крыши над головой. Но в этот момент изба наполнилась детским криком. Сын Марины и Бори, новонареченный Андрюша, все-таки проснулся и, обнаружив себя в темноте без маминого тепла рядом, разразился жалобным плачем. Марина вскочила, опрокинув стул. Надка подумала, что она торопится успокоить младенца, но вместо этого подруга вдруг силой швырнула об пол свою кружку с недопитым чаем, при этом издав звук, похожий на придушенное звериное рычание. В сенях раздался топот, дверь распахнулась, и в избу ввалился перепуганный Борис. «Маришенька, что случилось?» «Да все то же. Он орет, забери его!» «Но... забери! Дай мне отдохнуть хоть полчаса!» «Так, может, он проголодался?» «Ну а я здесь при чем? У меня молока как не было, так и нет! Где смесь, ты знаешь! Бери все, что нужно, и унеси его!» Боря заметался по комнате. В полутьме он налетал на стены, что-то ронял, но в итоге все-таки нашел искомое, рассовал по карманам и сунулся на печь за еще громче расплакавшимся от только что прозвучавших воплей сыном. Марина с каменным лицом следила за тем, как они исчезают за дверями, и только когда детский крик стих где-то на улице, раздраженно выдохнула и, нехотя, принялась собирать с пола осколки несчастной кружки. Надка же сидела ни жива, ни мертва, сама не зная, что ее поразило больше. Реакция Марины на безобидный плач собственного ребенка или та испуганная поспешность, с которой Боря унес его прочь от вдруг пришедшей в бешенство жены. «Теперь-то хоть можно поговорить спокойно, полчаса у нас точно есть». Марина, как ни в чем не бывало, вернулась за стол. «Так когда валим? Мне бы только пару недель на акклимация, и я готова». «А...» Надка прочистила пересохшее горло. «Марин, через пару недель никак не получится. Холодно еще. Минимум месяц надо ждать. И потом, как мы... Андрюша же совсем маленький, он не...» «А при чем здесь Андрюша?» В голосе Марины снова зазвучали скандальные нотки. «Ты за дуру меня держишь. Думаешь, я не понимаю, что с младенцем на руках мы далеко не убежим?» «Но тогда как?» «А вот так. Андрюша останется с папой. Папа хотел Андрюшу, папа Андрюшу получил. Всем спасибо, все свободны». Надка моргала. Наверное, вид у нее сделался жалким, потому что Марина испустила длинный вздох и пустилась в объяснение, почти виноватые. «Ната, тут такое дело. Я поняла, что ошиблась. Во всем. Мне не нужно было выходить замуж. Не нужно было рожать. Это всего лишь...» Она зажмурилась и постучала себя кулаком по лбу. «Всего лишь проклятая программа в голове, которую вбивают всем девочкам с детства. Типа ты неудачница, если одинока после какого-то возраста. Подруги и бывшие одноклассницы уже сыграли свадьбы и вовсю заводят детей, а ты вроде как никому не нужна. А все спрашивают, когда замуж? Когда деточек? Часики-то тикают?» «И от этих вопросов у тебя и правда начинает что-то тикать в голове. Покоя не дает. Там...» Марина неопределенно махнула рукой на юг. «Как-то еще не особо об этом думалось. Ну, пьянки-гулянки, сама понимаешь, не до этого было. Хотя тоже время от времени ёкало что-то. И, видимо, накопилось за столько лет, потому что, когда я сюда попала, где на пьянке-гулянке уже не отвлечешься, сразу мысли появились, что теперь-то самое время. То есть сначала, что мужик тут нужен обязательно, свое хозяйство же». Марина встала, подошла к окну, зябко обхватила себя за острые плечи. Призналась, глядя в темноту. «Я ведь и мужика выбирала не сердцем, а чтобы не хуже, чем у других. А если лучше, то вообще замечательно. Вот на Борю и нацелилась. Из спортивного интереса. Он вроде как тут самый положительный был. Рае все бабы завидовали. Для меня вызов просто. А когда уже он на ребенке заговорил, часики эти чертовы в голове опять затикали. Ну, я и подумала, а почему нет? Пока не пью, можно и родить. Мужик рядом надежный, крыша над головой есть. И от тестов отмажусь. Со всех сторон получалось, что идея хорошая. И тебе не казалось подозрительным, что халатам зачем-то так нужны дети?» — спросила Надка, глядя на выпирающие сквозь ночную рубашку лопатки подруги. Та пожала плечами. «Нет, говорю же, я всегда одним днем жила. Да и на Борю сильно надеялась. На то ведь он и мужик, чтобы семью защищать. Его проблемы. А потом, в последние месяцы беременности, мне начало становиться все хуже и хуже, и физически плющило, и мысли всякие в голову полезли. Боря раздражать стал, к ребенку в животе я ничего не чувствовала. И все больше понимала, что не мое это все. А когда ты пришла с тем разговором... Марина подняла руки, отчаянно стиснула ими голову, словно не давая ей взорваться изнутри. «Знаешь, почему я тогда так рогом уперлась? Потому что уже знала, что ты правду говоришь. И все так и есть на самом деле. Что здесь не жизнь, не будет здесь жизни. И я не тебя, а себя затыкала. Страшно было правду признать. Ведь куда я с ребенком? О каких побегах можно говорить, когда на сиське туго сеть болтается?» Она замолчала. Молчала и Надка, уже догадываясь, что услышит дальше, и не зная, как это принять. Марина зло оттолкнулась руками от подоконника, вернулась за стол. Свет свечи не отражался в ее глазах, они выглядели двумя дырами в черноту. А в лабе во время родов я думала, что умираю. Больно было невыносимо. Рвалось все в лоскуты, а гребаный пиздюк никак вылезать не хотел. Умоляла халатов меня прокисарить. Но они как будто не люди, а роботы. Только смотрят. Даже не разговаривали со мной. Стало сознание терять и каждый раз думала, хоть бы это конец уже. Зато когда все осталось позади, и я немного оклемалась... На губах Марины заиграла ледяная улыбка. Знаешь, что поняла? Что? Что нет ничего ценнее моей жизни. Мужики и дети — это все фигня. Этого добра еще много может быть. А вот другой жизни не будет. Тогда я решила, что убегу с тобой. И ничто меня не остановит. Надка понимала, что не стоит задавать такой вопрос, но не сдержалась. А Боря? А Андрюша? Ты понимаешь, что ты больше никогда их не увидишь? Неужели совсем не жаль? Марина подняла верхнюю губу в привычном волчьем оскале. «Себя жальче. И что, Боря? Это он уболтал меня на ребенка. Это он меня тестами пугал, а сам ничего даже не рассказал про них толком. Ну вот ему ребенок. Рая-то забеременеть не могла, так что Боря вообще грех жаловаться. Андрюша тем более. Он меня и не вспомнит». «Но ведь его... Я же тебе рассказывала. Ты понимаешь, что его здесь ждет?» «Ой, и что же такого ужасного его здесь ждет? Кормить, одевать, лечить будут? Будут. Любящий папа всегда рядом? Рядом. Ах, да!» Марина сделала вид, что спохватилась. «Халаты станут его с детства учить по другим измерениям шастать. Человека со сверхспособностями вырастят. Ай-яй-яй, ужасти какие! Ната, почему ты решила, что это плохо?» «Потому что знаю, какими методами они этого добиваются!» Надка не в силах больше усидеть на месте, вскочила на ноги и забегала по избе так же бестолково, как недавно бегал Боря. «Чтобы вести человека в нужное состояние, его заставляют пить неделями, а потом резко остановиться. Ты же помнишь, как это? Хочешь, чтобы Андрюшу...» «Мы не знаем, поступят они так с детьми или нет. Ты же говорила, что дети сами по себе восприимчивы к тонким материям. Может, им вообще не надо пить для того, чтобы переместиться в эту твою параллельную реальность. Ну а если и надо, то с нескольких раз ничего страшного не будет. Вряд ли халаты станут нарочно гробить детей, которые им были так нужны. Они же, наверное, дохренище бабла вбухали в то, чтобы люди здесь жили и рожали. Ведь не набрали же беспризорников с вокзалов и не наворовали сирот из детдомов. Нет, им по какой-то причине нужны только дети, рожденные в нижних колдырях. И если из этих детей собираются выращивать каких-то суперменов, то я насчет Андрюши спокойно. Гораздо спокойнее, чем если бы он рос в тех условиях, которые могу дать ему я». Надка сидела, глядя на пляшущий перед ней огонек свечи. «Почему он пляшет? Ведь в запертой на все окна и двери избе нет ни малейшего сквозняка. Неужели эмоциональный фон здесь достиг такого пика, что ощущается на физическом уровне?» «Осуждаешь?» — спросила Марина с какой-то детской обидой в голосе. «Презираешь меня, да?» Надка прислушалась к себе и с удивлением поняла, что ничего такого нет и в помине. Она не осуждала подругу, ни в коем случае не презирала. Более того, чувствовала в ее рассуждениях странную правоту. Древнюю, первобытную, первичную. С этой правотой, попавший в капкан волк, отгрызает себе лапу. С этой правотой львица изгоняет из прайда постаревшего льва, чтобы его место мог занять молодой и сильный самец. С этой правотой кошка без оглядки уходит от своего родившегося слабым и больным потомства. «Я тебя понимаю!» Брови Марины взлетели вверх, даже темный огонь в глазах уступил место чему-то другому, человеческому. «Правда?» «Да. Я сама на все готова, лишь бы покинуть это место. Неизвестно еще, как бы поступила на твоем месте». Марина обмякла на стуле, словно ее мгновенно отключили от таинственного источника некой неиссякаемой, но опасной энергии. Протяжно вздохнула. «Спасибо. Для меня это очень важно, правда. Важнее, чем то, что подумает Боря или даже Андрюша, когда вырастет». «А если бы Боря согласился бежать с нами? Ты об этом не думала?» «Думала. Даже намекала ему. Пробивала почву. Глухо. Нет, говорит, мне места в прошлой жизни. Пропаду я там. И ведь правда пропадет. Начнет опять бухать и все». «А уверена, что сама не начнешь?» Сорвалось у Натки с языка, прежде чем она успела его прикусить. Но Марина не обиделась. «Сейчас. Почти уверена. Я здесь сколько уже не пью? Через пару месяцев год будет. И ведь нормально все. Так что теперь мне достаточно просто помнить, что я могу не пить. А если даже сорвусь, то тогда и буду с этим разбираться. Не впервой. Здесь все равно не останусь. Так мы бежим?» «Бежим», — секунду помедлив, ответила Натка. «Но больше пока ничего не могу сказать. Потом». Марина понимающе кивнула. «Хорошо. Мне нужно как-то готовиться. Может, чем-то помочь, что-то сделать?» Натка окинула взглядом ее острые ключицы, сгорбленную спину с торчащими лопатками и лежащие на столе почти прозрачные кисти рук. «Ешь побольше. Дорога будет очень долгой. Тебе понадобятся силы».